Эта невероятная история, начавшаяся в 1977 году, потрясла весь мир своей развязкой 34 года спустя. Молодая мама взяла 6-месячного ребенка и отправилась в магазин неподалеку от дома. Домой она так и не вернулась. Полиция не смогла найти никаких ее следов. Несколько десятилетий ушло на то, чтобы все узнали правду и убедились, что такие закрученные сюжеты бывают не только в фильмах. Эта история началась в солнечном американском штате Гавайи. В начале 1977 года у молодой пары, 26-летнего Марка Барнса и 31-летней Шарлотты Мориарти, родился сын, которого назвали Маркс. Казалось, семью ждет счастливое и беззаботное будущее среди пальм, солнца и бескрайнего океана. Марк работал ветеринаром, а Шарлотта была художницей. Пара не была жената, что не мешало им любить своего ребенка и давать ему все самое лучшее. До знакомства с Марком Шарлотта успела побывать замужем и родила дочь, которая осталась жить с отцом в Нью-Мехико после развода. Мать поддерживала с ней контакт и по возможности старалась приезжать к ней. Перенесемся в 21 июня 1977 года. В тот день Марк с самого утра работал на участке. Они недавно построили террасу, и мужчина высаживал вокруг нее любимые цветы Шарлотты. Девушка сказала ему, что хочет пройтись до магазина. Чтобы не отвлекать Марка от работы, она решила взять с собой сына, уложила его в коляску и ушла. Прошло несколько часов. Марк так заработался, что не сразу понял. Шарлотта уже должна была вернуться, ведь до магазина было всего несколько кварталов. Подождав еще несколько часов, он решил пройтись до того магазина в надежде встретить Шарлотту по дороге. Отойдя от дома, он увидел пустую коляску своего сына, которая стояла возле автобусной остановки. Ни ребенка, ни Шарлотты нигде не было. Казалось бы, после этого следовало незамедлительно обратиться в полицию. Но Марк этого не сделал. Как он объяснил позже, Шарлотта иногда могла уехать куда-нибудь на несколько дней без предупреждения, после чего вернуться домой. Мужчина решил, что этот раз не станет исключением. Звучит довольно странно. Если бы Шарлотта ушла одна, логику Марка еще можно было бы понять. Но она взяла с собой 6-месячного ребенка, бросила коляску посреди улицы и словно испарилась. Прошло 2 дня, но Шарлотта так и не объявилась. Тогда Марк все же решил позвонить в полицию. И там ему посоветовали подождать еще несколько дней. Вдруг девушка с ребенком все же вернуться домой. Мужчина так и сделал, а спустя еще 2 дня вновь позвонил в полицию. На этот раз у него попросили дать описание Шарлотты и ребенка, после чего пообещали начать поиски. Но после этого звонка никто не связывался с Марком. И судьба его девушки и сына оставалась загадкой. Прошло 3 недели. Марк решил прийти в полицейский участок и узнать, как продвигаются поиски. И здесь странности продолжились. Там ему сказали, что никаких звонков от него не поступало. Полицейские якобы не смогли найти ни одного доказательства, что Марк по телефону сообщил им о пропаже девушки и ребенка. Разумеется, никакого дела открыто не было, и все это время пропавших никто не искал. Остановимся на этом моменте подробнее. Марк уверял всех, что звонил в полицию 2 раза. Полицейские заявили, что любой звонок регистрируется, и его обращений попросту не было. Неизвестно, кто из них прав, но допустить можно оба сценария. Если полицейские действительно отказались начать поиски 6-месячного ребенка, им это могло обернуться серьезными проблемами. Пропажа маленьких детей обязывает полицию приступать к поискам незамедлительно, даже если с момента исчезновения прошло всего несколько часов. Поэтому в данном случае полицейские вполне могли скрыть тот факт, что не стали искать младенца. Поведение отца также кажется странным. Почему он ждал несколько дней, прежде чем позвонить в полицию? И были ли эти звонки? Даже если он действительно звонил, почему после этих звонков он прождал еще 3 недели и лишь потом решил отправиться в участок? Ведь за все это время он даже не позвонил туда, чтобы хоть как-то узнать о ходе расследования. В разговоре с детективами Марк сообщил, что у Шарлотты могут быть некие проблемы с психикой. В 70-е годы психиатрия еще только набирала обороты, поэтому никакого лечения девушка не получала. Она или Марк даже не обращались в больницу, вот для этого и были весьма серьезные поводы. По словам Марка, первые несколько недель после родов Шарлотта ходила по дому только с повязкой на глазах и не могла нормально объяснить почему. Учитывая, что логичного объяснения здесь и не может быть, Марк не на шутку встревожился и уже подумывал о том, чтобы обратиться к врачам. Но потом Шарлотта убрала эту повязку и стала вести себя абсолютно нормально. Мужчина решил забыть про эту историю и не придавать ей значения. О том, что исчезновение Шарлотты может быть связано с психическими проблемами, косвенно говорил еще один факт. Марк рассказал, что ее дочь, которой на тот момент было 8 лет, собиралась прилететь на Гавайи в июне и погостить у матери. Шарлотта с нетерпением ждала этой встречи, но в последний момент отец девочки отменил все планы и заявил Шарлотте, что этим летом они не прилетят. Это очень сильно расстроило девушку, а психические отклонения могут провоцироваться сильными негативными эмоциями, которые испытала Шарлотта, даже если в спокойные этапы жизни человек не демонстрирует никаких признаков неустойчивой психики. Но все эти теории не приближали полицию к поиску девушки и ее сына. Они открыли дело, расклеили по округе листовки и не смогли отыскать ни одной улики. Позже Марк рассказывал, что в течение полутора лет после исчезновения Шарлотты и сына он помешался на их поисках. Мужчина ездил по всему острову, надеясь обнаружить их живыми и невредимыми. Но этого так и не произошло. Спустя 2 года после их пропажи он переехал в Калифорнию. Полиция также не питала особых надежд по этому делу. Учитывая полное отсутствие улик, никто не верил, что девушку и ребенка удастся найти. Ситуацию усугублял тот факт, что важнейшее для поисков время было утрачено в первые же дни. Прошло 24 года. Марк завел новую семью, у него появились 2 дочери. Он уже давно перестал верить в то, что однажды увидит Шарлотту и Маркса живыми. Но в 2001 году дело получило новый ход. Дочь Шарлотты от первого брака, Дженнифер, прилетела на Гавайи и отправилась в полицейский участок. Она убедила их вновь открыть дело об исчезновении ее матери. Детективы согласились, внесли информацию о Шарлотте и Марксе в базу пропавших людей, а также создали компьютерный портрет повзрослевшего Маркса на основе его детской фотографии. Первым делом детективы решили допросить Марка, поскольку его поведение на ранних этапах следствия показалось им странным. В старых документах не было ни слова про то, что мужчина позвонил в полицейский участок по телефону спустя 2 дня после исчезновения девушки и ребенка. Там говорилось, что он пришел в полицию лишь спустя 3 недели. Это навело детективов на мысль, что Марк мог быть причастен к их исчезновению. Несмотря на то, что с тех пор прошло 24 года, полицейские попытались найти хоть каких-то свидетелей, которые жили неподалеку от дома Марка и Шарлотты. Разумеется, большая часть жителей уже сменилась, но детективам повезло найти одного пенсионера, который жил там в те времена. Тот вспомнил Марка и Шарлотту и рассказал детективам один интересный факт. По словам пенсионера, пара часто ссорилась, и он слышал их крики. Тогда детективы решили, что дело близится к разгадке, и Марк действительно виновен. Его вызвали на допрос и рассказали про свидетеля, который слышал их регулярные ссоры с Шарлоттой. Марк не стал отрицать, что между ними действительно случались словесные перепалки. Он также попросил показать ему семейную пару, которая никогда бы не ругалась. Детективы пытались всеми силами доказать его вину и предложили Марку добровольно пройти допрос с применением полиграфа. Результаты были неоднозначными. Специалист, который считывал показания, не смог дать вразумительный ответ, виновен человек или нет. Полиграф, по своей сути, является переоцененным инструментом. Он физически не способен показать, врет подозреваемый или нет. Десятки факторов могут сказаться на его результатах. Ложь может быть воспринята за правду и наоборот. Если невиновный человек сильно нервничает во время допроса или же утаивает совершенно другую информацию, которая имеет отношение к вопросам, полиграф может выставить его лжецом. В случае с Марком полиграф также не принес никакой пользы, но детективы решили зайти с другого ракурса. Они получили ордер на изучение дома, в котором Шарлотта и Марк проживали в 1977 году. Больше всего их интересовала терраса, построенная незадолго до пропажи девушки и ребенка. По их версии, Шарлотта и вовсе могла никуда не уходить в тот день, а пострадать от рук мужа в ходе очередной ссоры и оказаться в земле под той самой террасой. Не совсем понятно, как полицейские представляли события того дня и как в эту историю вписывается грудной ребенок, но других версий у них не было. Криминалисты перекопали задний двор, изучили террасу, но им не удалось найти никаких следов присутствия там чьих-либо останков. Неизвестно, компенсировали ли они ущерб новым владельцам дома за два дня раскопок на их заднем дворе. Детективы признали, что им больше не с чем работать, и снова отложили это дело. Напоследок они взяли образцы ДНК у Дженнифер и Марка в надежде, что это когда-нибудь поможет. Дело снова ушло в долгий ящик на целых 10 лет, но по прошествии этого времени настал грандиозный финал всей этой запутанной истории. 35-летний Стив Картер из Филадельфии с ранних лет задавался вопросом о своем прошлом. Он вырос в приюте, и в возрасте 4 лет его усыновила состоятельная супружеская пара из Нью-Джерси. Офицер армии США и его жена полюбили малыша и заботились о нем как о родном. Стив также любил своих приемных родителей, но его всегда интересовало, как же он оказался в приюте. В 2011 году он наткнулся на статью в интернете, где рассказывалась удивительная история Карлины Уайт, похищенной из больницы в возрасте всего 19 дней. Спустя десятилетия Карлина просматривала сайты с информацией о пропавших детях, нашла там свое детское фото и с ужасом поняла, что именно ее нынешние родители похитили ее из больницы. Стив Картер вдохновился этой историей и начал изучать те же сайты. Он ввел данные о своем рождении, указанные в свидетельстве, и сразу же потерял дар речи. Первый же результат показал его взрослую фотографию, сделанную художниками на основе детского снимка. Сходство было настолько сильное, что Картер не мог даже пошевелиться от шока. Он понял, что является тем самым Марксом Барнсом, пропавшим на Гавайях вместе со своей родной матерью. Отойдя от шока, Стив принял решение сдать тест ДНК, воспользовавшись такой возможностью через сервис поиска пропавших детей. В их базе были образцы ДНК Марка и Дженнифер, взятые полицией 10 лет назад. Спустя 8 месяцев ожидания тест показал точное совпадение. Стив Картер оказался Марксом Барнсом. Полиция моментально возобновила расследование. Исчезнувший младенец нашелся сам 34 года спустя, но обстоятельства его исчезновения по-прежнему оставались загадкой. Впрочем, ненадолго. Его сертификат о рождении помог раскрыть эту тайну. Во-первых, сертификат был оформлен лишь спустя год после рождения ребенка. Во-вторых, его имя там значилось как Тензин Амия, а имя матери – Джейн Амия. Это и помогло полиции соединить две ключевые ниточки, ведь это имя уже фигурировало в отчетах. Спустя некоторое время после исчезновения Шарлотты и ребенка в полицию поступил странный вызов. Женщина сообщила, что в дверь ее дома постучала девушка с грудным ребенком и попросила молока, чтобы покормить его. Прибывшие на место полицейские посчитали, что девушка находится в неадекватном состоянии. Ее отвезли в психиатрическую клинику на экспертизу, а младенца передали органам опеки. Этой девушкой была Шарлотта. Пробыв несколько дней в лечебнице, она тайком сбежала оттуда, и больше ее никто не видел. А ребенок так и остался на попечении государства. Ведь у него не было даже свидетельства о рождении, и установить его родственников не получилось. Когда правда раскрылась, у всех возник закономерный вопрос. Почему полиция не сопоставила исчезновение девушки и ребенка с другой ситуацией, особенно когда младенец остался на попечении государства? Неужели они не смогли понять, что перед ними тот самый ребенок? Сейчас, 34 года спустя, сложно ответить на этот вопрос. Возможно, полиция просто не знала о том исчезновении, ведь эти два дела были в ведении двух разных участков. Стив, который к тому моменту работал на престижной должности и имел собственную семью, решил наладить контакт со сводной сестрой и биологическим отцом. Они были в шоке, когда мужчина сам раскрыл собственное исчезновение. Никто уже не верил, что тот младенец может быть до сих пор жив. Пускай мы не знаем, что же случилось с Шарлоттой, финал этой истории однозначно можно считать счастливым. Печальная статистика говорит нам о том, что шансы на обнаружение пропавших детей спустя столько лет сводятся к нулю. Но случай Маркса Барнса стал одним из редких исключений. Он вырос в прекрасной семье, получил хорошее воспитание и стал успешным человеком. Скорее всего, Шарлотта действительно страдала от серьезного расстройства психики. Она постучала в дверь к незнакомому человеку, попросила молока, чтобы покормить сына. Возможно, звонок в полицию спас младенцу жизнь. Кто знает, как бы изменилось психическое состояние Шарлотты в дальнейшем. До сих пор неизвестно, что с ней случилось, и вряд ли эта тайна когда-нибудь раскроется. Учитывая, что она так и не попыталась связаться с мужем или найти своего сына, женщина и вовсе могла скончаться спустя короткое время после побега из лечебницы. Возможно, своевременная медицинская помощь могла бы изменить состояние девушки в лучшую сторону, и вся эта история так никогда и не случилась бы.